Наука всегда была у него на первом плане. Во всех своих похвальных ходах он прославлял только тех, которые, по его мнению, приносили пользу образованию народа, и только за то, что покровительствовали распространению наук. Так хвалит он Петра за то, что тот ввел науку в Россию. Хвалит Елизавету за то, что та дала тишину, а через нее возможность науки лучше развиваться в России. Что в нем ученый преобладал над поэтом, лучше всего свидетельствует послание о пользе стекла. Только ученый и в то же время поэт мог написать на такую поэму такое длинное рассуждение в стихах. Еще пример. Его ода «Вечерние размышления о Божьем величестве» есть учено-поэтическое исследование о причинах северного сияния. Что Ломоносову дорого было образование русских людей, это доказывается и постоянно проводимой им идеей, что Российская Академия должна состоять из сынов российских и той любовью, с какой он передавал свои знания студентам Академии и постоянными стычками с немецкими профессорами за то, что они плохо учили русских студентов, и его заботливостью об устройстве училищ и Московского университета. Что от науки Ломоносов требовал не отвлеченного знания, а пользы, то доказывается многими его сочинениями. Например, послание о пользе стекла, рассуждение о большей точности морского пути, проект о северном ходе в Ост-Индию Сибирским океаном, доклад комиссариату о добывании соли на наших заводах. Но всего лучше практическая сторона его деятельности – рисуется в его рассуждении о размножении и сохранении российского народа. В рассуждении, написанном вместе с другими того же рода, как говорит сам Ломоносов, в уповании, может быть, найдется в их что-нибудь к действительному поправлению российского света служащие. «Величество, богатство и могущество государства», говорит он в этом рассуждении, состоит не в обширности тщетной, без обитателей, а в сохранении и размножении народа. Но у нас есть много человекоубийства, еще самоубийства, народ умоляющего, а именно неравные насильные браки, раннее пострижение в монахи молодых мирян и вдовых священников и диаконов, отсутствие воспитательных домов для незаконно рожденных детей, детские болезни, суеверия, упрямство, невоздержание и неаккуратность, доверие к знахарям, моровые язвы, пожары и прочее. Поправить это зло, по мнению Ломоносова, можно правильным устройством браков, учреждением богадельных домов, размножением повивальных бабок, лекарей и аптек, изданием народных медицинских книг, благоразумным отправлением постов и праздников и прочее.